Глава 22. Вскоре отсутствие Ави дало о себе знать. По крайней мере, трижды выбранная ими тропа упиралась в непроходимые заросли кустарника, и им приходилось забирать сильно в сторону. Рен была решила, что это происходит из-за смены ландшафта, но скоро стало ясно, что все первые дни их похода Ави лавировал между подобными участками местности. Тропа также начала идти то вверх, то вниз. За каждым спуском следовал трудный подъем. Никто не ныл. Видимо, все слишком хорошо понимали, кто идет за ними по пятам и чего им будет стоить малейшая задержка в пути. Группа рассмотрела возможность захватить на переходе часть ночи, но в итоге все пришли к выводу, что в темноте они далеко не уйдут. Не говоря уже о том, что производимый ими шум может привлечь ночных хищников. Безопаснее было разбить лагерь и выставить часового. Рен развела костер точно так же, как это делал Ави. Остальные помогали собирать дрова и растопку, стараясь не уходить далеко друг от друга. Рен собирала последнюю охапку хвороста, когда заметила, что Кора стоит неподвижно и смотрит на стену деревьев. Подумав, что там может кто-то прятаться, хищник, из-за которого Кора застыла на месте, она приблизилась к девушке, но увидела, что та просто глубоко задумалась. «Поверить не могу, что он мертв», — прошептала она. «Моя бабушка была наполовину тусканка. Когда я была маленькая, умер один из моих двоюродных братьев. Нелепая смерть, с которой невозможно было смириться. Он был совсем еще ребенок. Бабушка меня успокаивала. Она рассказала, что тусканцы верят, будто Бог — это и есть земля. И когда ты умираешь, то просто возвращаешься к Богу. Тогда мне это показалось убедительным». Рен молчала, не зная, что сказать. Жизнь после смерти мало ее интересовала. «Я уже не знаю, верю я в это или нет. Я столько времени провела с трупами и никогда не видела, чтобы они возвращались к Богу. Они просто были мертвыми. Я не знаю, что это означает для Ави. Его уже здесь нет. Он никогда...» Кора покачала головой. «Он был моим единственным другом». «У меня нет для тебя ответов. Может быть, только на то, что ты сказала в самом конце. Он был не единственным твоим другом». Кора тихо всхлипнула. Рен положила руку девушке на плечо. «Ты не одна, Кора. Ни здесь, ни когда мы вернемся домой». Слова Рен, видимо, приободрили Кору. Это было единственное, что Рен могла для нее сделать — поделиться своей силой духа, сколько бы ее ни осталось. Она кивнула и вернулась к костру. Все устроились поближе к огню, стараясь впитать побольше тепла. Тео как раз закончил работу с охранными заклинаниями. «Я немного изменил сторожевое заклятие, придал ему более широкий радиус. Надеюсь, это даст нам больше времени на реагирование». Рен кивнула. «Отлично». «Я поставила силки», — сказала Кора. «Если что-нибудь поймаем, завтра приготовим. Все орехи остались у Ави в сумке. Хорошо бы наловить дичи с небольшим запасом. Он говорил, что нам нужно хорошо поесть перед тем, как уходить в горы. Я тоже так считаю. Вряд ли на перевале можно будет добыть еды». «Звучит разумно. Давайте укладываться. Надо отдохнуть». Это было легче сказать, чем сделать. В ту ночь Рен бесконечно вертелась сбоку на бок. Она всегда держала ум в чистоте и порядке. Для каждой мелочи, для каждого факта была своя полка. Но что-то неуловимо изменилось. Она пыталась найти источник мучительной тревоги, но каждый раз как будто попадала языком на больной зуб. Она морщилась от боли, отступала и пробовала снова. Наконец она забылась и погрузилась в тяжелый не то сон, не то воспоминание. Она шла по маленькому рынку в торговом квартале. Она несла отцу обед, таваны и сыр в тонком хлебе, завернутые в плотную бумагу. Мать уже начала давать ей такие небольшие поручения. Благодаря им Рен с каждым днем все лучше узнавала город. Удовольствие от прогулки было двойным. Во-первых, Она чувствовала себя такой взрослой, когда вот так шла одна, и никто за ней не смотрел. Казалось, она могла идти куда только душа хотела. Но еще она ощущала неожиданную радость от выполнения возложенного на нее задания. Ей нравилось искать и находить самый быстрый путь до места, где в этот день работал ее отец. Рен шла вперед и старалась не обращать внимания на покалывание в позвоночнике. Ей казалось, что кто-то следит за ней, не сводит с нее злобного взгляда. Сегодня она направлялась к каналу. В последние пару месяцев обстановка дома была напряженной. Родители ссорились по поводу отцовской работы. Она слышала обрывки разговоров. Невыносимые условия труда. Отец решил возглавить протест против работодателя. Видимо, его усилия начали приносить плоды. Утром, когда Рен помогала матери со стиркой, она слышала, как он напевал. Таким счастливым она его не видела уже очень давно. Он дожидался ее у моста, почти достроенного. Оставалось только сомкнуть его последним пролетом на самой середине канала. Отец всегда занимался делом, всегда находился в движении. Но, заметив ее, он тут же остановился и положил инструмент на землю, чтобы обняться. Она отдала ему обед. Он ей подмигнул. Она видела, как он был горд тем, что стоял со своей дочерью перед другими рабочими. Она бросила на него последний взгляд, когда он вместе с остальными шел по мосту, с высоко поднятой головой, с развернутыми плечами. Король без короны. Его образ угас. Она снова ощутила чье-то присутствие. На ее плечо опустилась невидимая рука. Пальцы впились в кожу, словно острые зубы. Ее заставили подойти к краю набережной. Заставили пережить все заново. Невидимая фигура расположила ее руки на парапете. Передвинула ее, словно куклу. Заставила обратиться к той части памяти, которую она так долго подавляла. Жуткий грохот. Осыпающиеся части моста. Поднимающаяся вверх пыль, крики. Она стояла и смотрела, как под обрушившимся мостом бились в агонии люди. Она увидела изломанное тело отца. Пальцы на плече сжались сильнее. Она обернулась. Рен резко открыла глаза. Костер догорал. Темный лес вокруг был недвижим. Она встряхнулась, поморгала. Сон. Это был просто сон. Она повернулась на другой бок, закрыла глаза, стараясь вернуть на место привычный барьер. Она должна была любой ценой загнать худшие воспоминания в своей жизни обратно в клетку, которую она построила для него у себя в мозгу. Остаток ночи она не спала. Ее успокаивал только шумный сон ее товарищей. Поворот сбоку на бок, шорох одежды, кашель. Эти звуки напоминали ей о том, что она не одна.